Серж Брюссоло. «Дом шепотов». Роман, перевод с французского Морозовой. Москва, АСТ. Хранитель, 2007. Эксцентричный миллионер Адриан Уэст мечтает заполучить магнитофонную пленку с записью последних слов погибшего при загадочных обстоятельствах легендарного актера Рекса Фейниса. Но ее поиск он поручает не частным детективам, а специалистке по пиротехническим спецэффектам Саре Кац. Чем продиктован его выбор? Почему он намекает, что между Сарой и киноактером существовала таинственная связь? Ответы на эти вопросы Сара ищет в прошлом, своем и Фейниса. «Когда ты сумасшедший, это не так мешает. Ужасно, когда сходишь с ума». Джеймс Хедли Чейз. От автора. Действие этого романа происходит в начале 1963 года. За 6 месяцев до этого, точнее 5 августа 1962 года, Мэрилин Монро была найдена мертвой в своем доме на Хелена Драйв в лос-анджелесском квартале Брентвуд. Джон Махони унаследовал от Джонни Вайсмюллера роль Тарзана. Джону Ф. Кеннеди оставалось еще 300 дней жизни, он встретил свою судьбу лишь 22 ноября напротив дома номер 411 по Элм-стрит, где находился склад школьных учебников. В следующем году некоторых американских военных советников начали отправлять в далекий Вьетнам. За их судьбу никто не беспокоился, в конце концов речь шла о незначительном коммунистическом мятеже. Великая эпоха радикальных споров, пылающим очагом которых скоро станет университет Беркли, еще не началась. Хиппи пока не существовало. Появились в великом множестве битники, вскормленные творениями Джека Керуака, бродячие поэты, одетые во все черное и носящие на голове баскские береты. Джек Керуак, 1922-1969, американский писатель, идеолог и летописец Beat Generation, социального и литературного движения 50-х годов XX века. Киноиндустрия слабела, подтачиваемая невероятным успехом телевидения. Минула легендарная эпоха голливудского блеска. Пролог. Мар Виста, июнь 1953 года. Языки пламени окружают кровать. Сара видит, как они растут, приближаются, слышит, как они потрескивают с еще большим задором, но не может пошевелиться. Она хочет встать, одним прыжком добраться до двери, чтобы вырваться из огня. Но хотя мозг ее уже совершенно проснулся, тело продолжает спать. Как упорно она не пытается проснуться, никакого эффекта. В квартире стоит невыносимый жар. Снопы искр уже пожирают занавески, картины корчатся, как ломтики бекона, забытый на раскаленной сковородке. Огонь голоден, и сейчас он сожрет кровать и Сару вместе с ней. Молодая женщина начинает ненавидеть свое тело, которое не слышит ее приказов. Это ленивое тело, сладко низвергнутое в самый глубокий сон. Еще немного, и она бросит его на произвол пламени, и лишь страх испытать боль ее останавливает. Она знает, что будет ужасно мучиться, и ей приходится отказаться от этой маленькой мести, которая принесла бы хоть небольшое утешение. Огонь обгладывает кровать. Саре, наконец, удается встать. Она срывает одеяло, заворачивается в него и бежит в ванную, чтобы облиться водой. Она надеется, что такая защита поможет ей добраться до входной двери до того, как она задохнется от дыма, становящегося все более и более густым. Она не понимает, откуда мог взяться огонь. Абсурд. Она не курит и всегда очень осторожна со всевозможными кухонными приборами. Профессия приучила ее обращаться с опасными субстанциями, взрывчатыми веществами. Так что она давно взяла себе за правило быть предельно аккуратной с любыми устройствами, которые могут привести к катастрофе. Может, это короткое замыкание? Это казалось еще менее вероятным. Все смонтировано совсем недавно. Сара сама тянула провода из комнаты в комнату. Она прекрасно в этом разбирается и умеет это делать. Никакая работа, связанная со строительством, ее не пугает. Каменная кладка, водопровод и канализация, кровля. Ее опекун, Тимоти Зейн, обучил ее всему, когда ей было только 12 лет. Пока другие девчонки играли в куклы, Сара уже училась сваривать куски листового железа, и ей это нравилось. Но огонь! Огонь! Одеяло занялось. Надо бежать. Сара бросилась вперед. Перепрыгивая через барьер из трещавших языков пламени, она посчитала, что у нее 3 шанса из 10 добраться до двери.